как звук отшумят, исчезнут вдали. В синем небе летят над землей журавли, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Журавли на пути, быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Как пройти этот путь, чтобы что-то дать людям, счастье вдохнуть и веру не потерять? Пусть же юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра, и крупицы добра людям щедро дарит. Пусть же юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра, и крупицы добра людям щедро дарит. Словно цокот копыт не бежит череда, время быстро летит, убегают года, как туман поутру, что упал на поля. Исчезнет в жару, исчезнет в жару, так и юность твоя. Как туман поутру, что упал на поля. Исчезнет в жару, исчезнет в жару, так и юность твоя. Не как звук отшумят, исчезнут вдали. В синем небе летят над землей журавли, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след?